На другой день, ровно в 6 часов, он позвонил у подъезда на Маунт-стрит. Лакей, открывший ему дверь с легким удивлением, поднял брови. «Сэр Лоренс Монт дома?» «Нет, сэр. Леди Монт дома, сэр». «Боюсь, что с леди Монт я не знаком. Нельзя ли мне увидеть леди Корвин?» Одна из бровей слуги поднялась еще выше. «Ага», — казалось, подумал он. «А как о вас доложить, сэр?» Крум протянул ему свою визитную карточку. «Мистер Джеймс Бернард Крум», — возвестил лакей. «Скажите, мистер Тони Крум». «Слушаю, сэр. Подождите здесь минутку. А вот и леди Корвин». С лестницы раздался голос. «Тони, какая точность! Идите сюда и познакомьтесь с тетей». Она перегнулась через перила. Лакей исчез. «Положите шляпу. Как это вы можете разгуливать без пальто? Я все время зябну». Молодой человек подошел к лестнице. «Милая», — прошептал он. Она прижала палец к губам, затем опустила руку, и Тони с усилием дотянулся до нее. «Идемте». Когда он поднялся по лестнице, она уже успела открыть какую-то дверь и говорила кому-то. «Это мой попутчик, тетя М. Он пришел к дяде. Мистер Крум, моя тетя, леди Монт». Молодой человек увидел чью-то фигуру, сделавшую ему навстречу несколько шагов, и услышал голос. «А, пароходы? Ну да. Как поживаете?» Крум почувствовал, что его разглядывают, и увидел на лице Кляр чуть насмешливую улыбку. Если бы только остаться с ней вдвоем хоть на 5 минут, он бы стер эту улыбку поцелуями. Он бы... «Расскажите о Цейлоне, мистер Крейвен». «Крум, тетечка. Тони Крум. Лучше зови его просто Тони. Это не его имя, но его все так зовут». «Тони. Так всегда зовут героев. Не знаю почему». «Этот Тони совсем не герой». «Да, Цейлон. Вы познакомились с ней там, мистер Тони?» «Нет, мы познакомились на пароходе. Мы с Лоренсом обычно спали на палубе. Это было в бурные 90-е годы. Река в то время кишела плоскодонками». «То же самое и теперь, тетечка». Молодому человеку вдруг представилась картина. Они с Кляр в плоскодонке на тихой заводи. Наконец он очнулся и сказал. «Я был вчера на кавалькаде. Замечательно». «А, — отозвалась леди Монт, — я чуть не забыла». И вышла из комнаты. Молодой человек вскочил. «Тони, ведите себя прилично». «Но ведь она потому и вышла». «Тетя Эм исключительно добра, и я не собираюсь злоупотреблять ее добротой». «Но, Клэр, вы не знаете, что знаю. Сядьте, пожалуйста». Молодой человек сел. «А теперь, Тони, слушайте. Физиологии с меня надолго хватит. Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, наши отношения должны быть платоническими». «О, Боже!» — вздохнул Крум. «Придется. Иначе мы просто не будем встречаться». Тони сидел неподвижно, не сводя с нее глаз. А в ее сознании мелькнула мысль. «Это будет для него пыткой. А он слишком хорош и не заслужил ее. Лучше нам не встречаться». «Послушайте», — начала она мягко. «Вы ведь хотите мне помочь? У нас еще все впереди. Может быть, когда-нибудь...» Тони стиснул ручки кресла. В его глазах появилось страдание. «Хорошо», — он говорил очень медленно. «Я готов на все, только бы видеть вас. Я подожду, пока это станет для вас чем-то большим, чем физиология». Кляр, тихонько покачивая ногой, рассматривала лакированный носок своей туфли. Потом вдруг подняла голову и взглянула прямо в его тоскующие глаза. «Если бы я не была замужем, вы бы спокойно ждали, и ожидание не мучило бы вас. Считайте, что так оно и есть. К несчастью, не могу. Да и кто бы мог? Понимаю. Я уже не цветок, я плод. И я осквернена физиологией. Клэр, не надо. Я сделаю все, что вы только пожелаете. Но если я не всегда буду весел, как птица, простите меня». Она посмотрела на него сквозь ресницы и сказала: «Хорошо». Наступило молчание, и она видела, что он жадно рассматривает ее всю. От подстриженных темных волос до лакированных туфелек. Жизнь с Джерри Корвином раскрыла Клэр всю сокровенную прелесть ее тела. Но разве она виновата, если оно прелестно и волнует? Она не хотела мучить юношу, и все же его мучения были ей приятны. Как странно, что можно испытывать одновременные сожаления и удовольствие, и недоверие, и легкую горечь. Стоит только уступить, и посмотрите, что будет через несколько месяцев. Она решительно прервала молчание. Между прочим, жилье я нашла. Такая смешная квартирка. Раньше там была антикварная лавка, а еще раньше конюшни. Недурно. А когда вы перебираетесь? Спросил он нетерпеливо. На той неделе. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да, если вы сумеете выкрасить стены клеевой краской. Сумею. Я красил на Цейлоне. Я перекрашивал свое бунгало 2 или 3 раза. Только нам придется работать по вечерам, из-за моей службы. А как ваш патрон? Порядочный человек? Очень. И к тому же влюбился в мою сестру. Во всяком случае, мне так кажется. О, недоверчиво произнес Крум. Клэр улыбнулась. Его мысль была ясна. Может ли хоть один мужчина, который каждый день видит вас, влюбиться в другую? Когда же мы начнем? Если хотите, завтра вечером. Адрес такой. Мелтон Мьюз, дом 2. За Малмсбери Сквер. Я утром достану краску, и мы начнем с верхней комнаты. Ну, скажем, в 6:30. Великолепно. Но только, Тони, будьте паенькой. Жизнь реальна, жизнь сурова. Грустно усмехнувшись, он прижал руку к сердцу. А теперь вам пора уходить. Я провожу вас вниз и посмотрю, вернулся ли дядя. Молодой человек встал. Что нового с Цейлона? Отрывисто спросил он. Вас тревожат? Клэр пожала плечами. Пока еще ничего не произошло. Но это долго продолжаться не может. Вы что-нибудь надумали? Думать тут не приходится. Весьма возможно, что он вообще ничего не предпримет. Я не могу вынести, что вы... Он остановился. Пойдемте, сказала Клэр и повела его вниз. Я к вашему дяде уже не зайду, заметил Крум. Значит, завтра 7:30. Он поднес ее руку к губам и направился к двери. Затем еще раз обернулся. Она стояла, слегка склонив голову на бок, и улыбалась. Крум вышел, уже ничего не соображая. Молодой человек, внезапно пробудившийся среди голубей Кеферы, впервые ощутивший тот таинственный магнетизм, который исходит от так называемых «соломенных вдов», и вынуждены вследствие предрассудков или укоров совести держаться в стороне от такой вдовы, бесспорно заслуживает сожаления. Не он избрал свою судьбу. Она настигла его, как тать в нощи, внезапно обесценив для него все прочие жизненные интересы. Это своего рода наваждение, при котором обычные склонности и влечения уступают место восторженной тоске. Тогда заповеди, вроде «не прелюбодействуй», «не пожелай жены ближнего» и «блаженны чистые сердцем», начинают звучать как-то особенно отвлеченно. Крум воспитывался по школьному звонку и по принципу «живи, как велят». Теперь он понимал всю несостоятельность этого принципа. А что здесь велят? Есть прелестная молодая женщина, сбежавшая от мужа, который на 17 лет старше ее. Потому что он вел себя как скотина. Правда, она этого не говорила, но Тони уверен, что это так. Есть он сам, безусловно, в нее влюбленный. И он нравится ей. Правда, по-другому, но все же нравится, насколько это сейчас возможно. А впереди ничего, кроме совместных чаепитий. И любовь пропадает даром. В этом было что-то прямо кощунственное. Погруженный в свои размышления, он не обратил внимания на человека среднего роста, с кошачьими глазами и узким ртом, на загорелом, покрытом мелкими морщинками лице, который поглядел ему вслед, слегка скривив губы. Впрочем, это могло быть и улыбкой.